Значит, сказки. Не сказки, а сказы, — поправил Алексей, все больше тяготясь допросом. Думаете, есть? Алексей промолчал. Он не знал, есть ли. Затем ведь и ехал, чтобы выяснить, чтобы знать. А вот и есть, — вдруг обрадовался сам Улитин, шлепнув себя ладошкой по лбу. Мы в газете печатали. Стишки такие, нараспев, народные. Про войну, злые вороги. Да-да, вот это я точно помню, что там не враги, а вороги. Иначе и быть не могло. На Печоре записано, я и это помню. А вот как звать старушку, какая фамилия? Сейчас не могу вспомнить. Надо заглянуть в подшивки. Нет, вспомнил. Матрена Сидорова, Троицкий посад. А запись сделал Матвей Кузьмич Малафеев, директор Дома народного творчества. Тебе не мешало бы с ним встретиться. Матрена Сидорова, — зарубил себе Алексей. Малафеев Матвей Кузьмич. С ним не только не мешало, а было необходимо встретиться. Об этом предупредили в институте. Всю летнюю практику следовало отбыть под присмотром местных домов народного творчества. Там же надо было отметить дату прибытия и дату убытия. И еще в институте намекнули, что в этих местных домах народного творчества водятся изрядные и незатраченные денежки, не на что тратить, лежат лежмя, потом идут на списание. И вот из этих нетраченных денег, намекнули в институте, можно ухватить талику, кому сколько удастся, на дорожные расходы, на кружение по весям, на хлеб с молоком, за постои и ночлеги, наконец, за сами фольклорные записи, ведь они очень сгодятся местным заботникам народного творчества в оправдание их забот. Короче говоря, из тех жирных касс надо было вымолить добавку к предельно тощим суммам, которыми сам институт снабдил практикантов. Тем более, что уже на первых порах своего путешествия Алексей понес непредвиденные и необдуманные издержки. Взять хотя бы дорогую каюту первого класса, а перед тем мягкий вагон поезда, как вышло. Он не запасся заранее билетом на поезд, а просто приехал на Ярославский вокзал за час до отправления. Сунулся в кассу, билетов нет. «Берите на завтрашний поезд, тоже кончаются», — сказал тетка в окошке. «Потерять целые сутки?» Он до того закручинился, стоя около кассы, что сердобольная тетка в окошке пожалела его, посоветовала. «Езжайте до Александрова без места, всего 100 километров, а там должна быть свободная броня». Он так и сделал. Купил пригородный картонный билетик. В Александрове поезд стоял 15 минут. Он ринулся на станцию. Да, свободная броня была, билеты были, но только в мягкий вагон, исключительно в мягкий. Цена страшенная. Что ж, пришлось платить, не загорать же в Александрове на 100-м километре от Москвы. В комфортабельном, мягком вагоне пассажиров было раз-два и обчелся. Скука. В коридорчике у открытого окошка, куда залетал сладкий паровозный дым, Алексея разговорил одышливый и тучный человек в полосатой пижаме, едущий домой из отпуска. О себе поначалу не шибко распространялся, напуская тем самым значительность. А вот Алексеев и спрашивал дотошно и не скупился на советы. «Печора? Туда есть 3 пути». От Котласа по Северной Двине пароходом до Архангельска, а там, можно, разумеется, и поездом. В Котласе пересесть, доехать до Кожвы. Но лучше всего от Котласа вверх по Вычегде пароходом. Поверьте, мой друг, начинать всегда следует со столицы. Я еду именно туда. Хороша столица, — подумал Алексей, — к которой даже нет железной дороги. А Котлас, где пересекались все реки и пути, где, как понял Алексей Рыжов, ему в любом случае понадобилась пересадка, а уж там, во все стороны света, Котлас оказался серым и пыльным, но суматошным и брончливым городишком, цыганским табором. На станции цыгане, на улицах цыгане, на базаре цыгане гадают, воруют, поют и пляшут. Однако с пристани открывался глазам торжественно тихий и невозмутимый простор. Синие реки утекали в зеленые леса, а по рекам плыли пароходы. Выяснилось, что через 2 часа Тютчев уходит вверх по Вычегде, и Алексей, свободный в своем выборе, как витязь на распутье, решил, туда ему и дорога, быть посему. У билетной кассы он вновь столкнулся нос к носу со своим недавним знакомцем.